Когда были ниспосланы четыре писания? Толкуя тот аят, где сказано, месяц Рамадан является месяцем, в который был ниспослан Коран, сура 2, аят 185, мы приводим в тафсире хадисы, в которых указывается, что Евангелие было послано Исе, сыну Марьям, в Рамадане.